Чтобы попасть в это приглянувшееся царевичу Федору несколько лет назад место, нам пришлось сделать изрядный крюк. На утес, возвышающийся на добрых 20 метров над поверхностью моря, мы поднялись вдвоем с наследником Таридийского престола. Натали, охрана и прочие сопровождающие лица по распоряжению царского сына наверх с нами не пошли. Солнце уже приближалось к зениту, и морская гладь радостно искрилась, заставляя нас щурить глаза. Редкое дело. Сегодня у южных берегов Таридийского царства наблюдался штиль. «Смотри, холод! Смотри!» Царевич восторженно повел рукой слева направо, демонстрируя мне бескрайнюю водную гладь. «Что ты видишь?» «Море», — осторожно ответил я. Не хотелось расстраивать Федю, но вид моря не вызывал у меня чувства восторга, и это еще мягко сказано. «Это не просто море», — Федор назидательно поднял вверх указательный палец. «Южное море! А это незамерзающие порты, доступ к торговым путям во все страны мира и дорога к новым, неизведанным землям. То есть это источник богатства и могущества». «Все это хорошо, но у этого моря есть хозяева», — скептически заметил я. «Нет у моря хозяев», — твердо заявил царевич. «Есть лишь люди, таковыми себя считающие. Я не ставлю цель победить фрадштадтцев на море, но я хочу иметь флот, способный отстаивать интересы Таридии в любом уголке мира. Ты же знаешь, что без столкновения с островами в этом случае не обойтись». «Знаю, Миха, знаю. Но я верю в свою страну и верю в тебя. Эй, ваше высочество!» Я предостерегающе поднял руки ладонями вперед. «Я в морском деле ничего не смыслю. Мне бы землицу под ногами ощущать для спокойствия». «Я и не рассчитываю, что ты станешь морским волком», — рассмеялся царевич. «Но я точно знаю, что ты придумаешь что-нибудь эдакое, что даст нам преимущество над надменными островитянами». «Для этого нужно время». Услышав, что меня не собираются заставлять воевать на море с Фрадштадтом, я несколько успокоился. Мне бы до суши утвердиться и семью свою обезопасить от всевозможных нападок завистников и прочих нехороших людей. А тут Федор Иванович со своей вечной мечтой о море. Хотя бы 5 лет. Спокойных лет без войн и прочих катаклизмов. Насчет 5 лет не знаю. Тяжело вздохнул Федор. Сложно все, сам знаешь. Потому лучше бы нам поторопиться. Все как всегда, вздохнул я. Все как всегда, подтвердил царевич, решительно разворачиваясь к спуску с утеса. «Едем! Граф Измайлов нас еще с утра ожидал!» Среди ночи я проснулся от сильнейшего озноба. Тело било крупная дрожь, болела голова, бурлил желудок. Едва я успел добраться до ночной вазы, будь неладен старомодный дом графа Измайлова неподалеку от Южноморска с отсутствующими удобствами, как весь мой ужин благополучно попросился обратно. Испуганно подскочила с постели Натали. «Миша! Что с тобой?» «Все нормально», — сдавленно ответил я, дождавшись перерыва между двумя приступами рвоты. «Что-то не то съел». Хотел было сострить про лишнее выпитое. Но Натали прекрасно знала, что за ужином я почти не пил. Да и в те редкие случаи, когда я позволял себе перебрать алкоголя, последствия для меня ограничивались одной лишь головной болью. «Тебя отравили?» С ужасом воскликнула супруга, накинула на плечи халат и исчезла за дверью гостевой спальни, прежде чем я успел ее остановить. «Что за ерунда?» — недовольно пробормотал я ей вслед. «Вот и куда?» — спрашивается, побежала ночью. «Растрезвонит сейчас на весь дом, что у мужа желудок прихватило. Сраму потом не оберешься. Ну с кем не бывает. Всего-навсего какие-то продукты оказались несовместимыми и вызвали у меня вот такую реакцию. Или грибочки какие-нибудь экзотические не пожелал переварить мой желудок. Или вовсе виной всему высокая температура, как следствие простуды. Правда, никакой простуды у меня перед сном не наблюдалось. А за те 3 года, что я существовал в этом мире в теле князя Бодрова, желудку моему чего только не пришлось попробовать, и никогда он меня не подводил. Тем более подобным образом, да и вообще, на здоровье мне здесь было грех жаловаться. За все время лишь пара случаев легкого насморка. Так может, Натали права, и нет дыма без огня? Да ну, бред какой-то. Кому нужно меня травить? Нет, я нынче весьма важная персона. Генерал-майор, доверенное лицо государя, заместитель начальника воинского приказа, председатель экспериментального оружейного бюро, куратор недавно созданной службы контрразведки, герой войны, главный номинант на звание легендарного князя Холода, да и просто друг и дальний родственник обоих наследников престола. Но чтобы вот прямо так стоять у кого-то поперек горла, что меня решили отравить, Не могу поручиться, но кажется полнейшим бредом. Ах, черт! Что же я все о себе да о себе? Я ужинал в компании царевича Федора и графа Измайлова. Натали и графиня ограничились фруктами и вином. Следовательно, я мог случайно попасть под раздачу. Конечно же, целью отравителей является царевич. Федя! Ужасная мысль заставила меня броситься к выходу, но от слабости ноги заплелись, и я грохнулся на пол. С трудом поднялся, несколько мгновений постоял, пережидая приступ головокружения. Взгляд мой сфокусировался на висящей на спинке кровати шпаге в ножнах, и мне показалась очень удачной мысль прихватить ее с собой. На этот раз мне удалось покинуть гостевую спальню, но в коридоре я нос к носу столкнулся с Игнатом Лукьяновым и Сашей Иванниковым, моим личным помощником и секретарем. «Ваше сиятельство, что случилось? Что с вами, Михаил Васильевич?» «К царевичу! Быстро!» — прохрипел я, хватаясь для надежности рукой за дверной косяк. «Быстро!» «Миша!» — появившаяся в коридоре Натали попыталась остановить меня. «Тебе к лекарю нужно!» «Потом! Потом! Нужно Федора спасать!» Игнат с полуслова оценил серьезность ситуации и мигом умчался в сторону покоев наследника престола, а Иванников замешкался, заметался между мной и Федором Ивановичем. Пришлось направить молодого товарища, придать ему дополнительное ускорение. Я попытался последовать за своими подчиненными, но, едва оторвавшись от дверного проема, потерял равновесие и не оказался на полу лишь благодаря помощи супруги. «Миша!» «Все хорошо, все хорошо!» Переждав момент очередного приступа головокружения, я двинулся таки к комнатам Федора. А в графском доме царила нездоровая суета. Растрепанные слуги взволнованно суетились у хозяйских покоев. «Ох, чую, Измайлову тоже нехорошо!» «А вот и тот, кто мне нужен». Мимо меня попытался проскочить человек в криво нахлобученном на голову парике и с объемным саквояжем в руке. Местный лекарь и явно из иностранцев. «Стоять!» Вытянув руку со шпагой, я заставил незнакомца испуганно замереть на месте. «Лекарь?» «Так точно?» С ужасом глядя на маячивший в опасной близости от его горла обнаженный клинок, ответил местный врачеватель с явно выраженным фрадштадтским акцентом. «За мной!» скомандовал я, разворачивая опешившего чужестранца в нужную мне сторону. «Но позвольте!» — попытался было воспротивиться он, беспомощно указывая рукой на графские покои. «Если царевич умрет», — прошипел я, борясь с новым приступом тошноты, — «я в этом доме живых не оставлю». Ничего такого у меня и в мыслях не было, но должное впечатление мои слова вкупе не самым здоровым видом произвели. Даже знающая меня лучше всех на свете Наталья вздрогнула, представив себе нарисованную мной мрачную картину, что уж говорить о лекаре-иностранце, видевшем меня впервые. Таким образом, в сопровождении супруги и фрадштадтца я все-таки добрался до дверей, ведущих в покое наследника Таридийского престола. А у дверей уже назревал конфликт. Двое часовых с прибежавшим на шум дежурным офицером наотрез отказывались впустить на охраняемую территорию Лукьянова и Иванникова. И правильно делали. Служба у них такая. «Никого к царевичу не впускать без приказа, особенно ночью. О чем только я думал, отправляя ребят вперед себя одних». «Ваше сиятельство!» — взвыл дежурный капитан Ильин, завидев в моей руке еще и обнаженную шпагу. «Нельзя! Тем более с оружием!» «Ильин!» — обратился я к капитану. «У нас чрезвычайные обстоятельства. Открывай! Под мою ответственность! Если все хорошо, лично за все отвечу. Если нехорошо, то счет может идти на минуты». Принимать решение Ильину не пришлось. Щелкнул замок, и из-за дверей показалась заспанная физиономия Савелия, личного слуги царевича. «Что случилось?» Не имея больше ни сил, ни терпения кому-либо что-либо объяснять, я распахнул двери и решительно вошел внутрь, снова покачнувшись, едва только Натали была вынуждена отпустить мою руку. «За мной!» Дверь спальни Федора Ивановича оказалась не заперта. А света от огромного подсвечника в руках Савелия было достаточно, чтобы сразу разглядеть наполовину свесившееся с кровати тело царевича. «Федя!» — заорал я и, позабыв о собственной слабости, бросился к своему другу и начальнику. В один миг, преодолев разделяющее нас расстояние, я схватил царского сына за плечо и потянул вверх, пытаясь одной рукой втянуть его обратно на постель. Другая рука по-прежнему сжимала рукоять шпаги. Влажная ткань ночной сорочки выскользнула из моей руки, и тело Федора снова качнулось вниз. То ли так совпало, то ли мое вмешательство послужило катализатором процесса, но в этот самый момент Соболева-среднего стошнило, благодаря чему мне стало ясно, что он жив. Тут подоспевшие Савелий, Игнат и Иванников подхватили царевича и уложили на кровать. А Наталья Павловна, несмотря на сопротивление Ильина, не желавшего впускать чужеземца к наследнику престола, втянула-таки в спальню фрадштадтского лекаря. «Дайте больше света!» — неожиданно громко скомандовал фрадштадец, решительно отстраняя Савелия от больного. Лукьянов и Сашка Иванников кинулись зажигать все имеющиеся в комнате свечи. «Теплой воды и молока! Быстро!» Отдал очередное распоряжение лекарь, раскрывая свой саквояж. «Игнат, сделай!» — попросил я своего ординарца-телохранителя, здраво рассудив, что опытный Лукьянов справится с подобным заданием быстрее молодого и застенчивого Иванникова. «Капитан!» Как только Игнат исчез за дверью, обратился я к Ильину. «Пошли человека к дежурным во дворе с приказом никого из поместья не выпускать!» Ильин отошел к дверям для отдачи распоряжений, а я обратил свой взор на лекаря. Тот сосредоточенно смешивал в металлической плошке какие-то порошки, время от времени поглядывая на лицо Федора Ивановича. Выглядело все так, будто он точно знает, что делает, но насколько можно ему доверять? «Как вас зовут?» — поинтересовался я. «Георг? Георг Карлович Мейнинг». «Георг Карлович, он жить будет?» «Да», — решительно ответил Мейнинг. «Но нужно спешить». С двумя ковшами в руках в комнату вбежал Лукьянов, и лекарь тут же залил приготовленную смесь порцией молока, попутно заставив Савелия протереть смоченным в воде платком лицо царевича. Ко мне вернулась слабость, тело вновь стал бить озноб. Я только сейчас обратил внимание на ночную свежесть в комнате, несмотря на ярко пылающие в камине дрова. Откуда холод? Следуя простейшей логике, бросил взгляд в сторону уличной стены и обнаружил, что плотные, практически не пропускающие лунный свет портьеры мерно колышутся под воздействием холодного ветра. Оба окна были открыты настежь. Что за черт? Осень на дворе, и даже здесь, в окрестностях Южноморска, по ночам уже достаточно свежо. Оттолкнувшись от спинки кровати, я направился к ближайшему окну, так сказать, исправить данное недоразумение. Не иначе плохое самочувствие повлияло на работу моего мозга. Ничем иным нельзя объяснить проявленную мной непростительную беспечность. И я до сих пор не знаю ответа на вопрос, благодаря чему остался жив той ночью. То ли собственная реакция спасла, то ли мой ангел-хранитель ни на мгновение не оставлял меня без своего внимания. Как бы то ни было. Но я успел отпрянуть назад ровно настолько, чтобы проткнувшая плотную портьеру жало кинжала остановилась в считанных сантиметрах от моего лица. Не раздумывая, я ударил шпагой в ответ. Наконец-то было оправдано мое маниакальное желание таскать ее с собой. Клинок нашел свою цель, и из-за шторы начало заваливаться в сторону чье-то тело. Но времени на разглядывание не было, поскольку оттуда же на меня выскочил одетый в темную одежду и вооруженный полушпагой человек. Лицо его было скрыто черной матерчатой маской. И самым скверным было то, что он был не один. Из-за соседней портьеры выметнулись еще двое господ в черном, и устремления их были направлены уже не на меня. «Тревога!» — крикнул я, подставляя под удар короткого клинка нападающего эфес своей шпаги. Фехтовать не позволяли ни теснота помещения, ни сразу сокращенная противником до минимума дистанция, поэтому я изо всех сил ударил его лбом в лицо. Может, не эстетично, зато действенно. Человек в черном отшатнулся и получил вдогонку еще и удар эфесом в голову, после чего уже я изловчился и нанес поставивший точку в этом противостоянии укол шпагой. С ужасом понимая, что всех моих усилий может оказаться недостаточно, чтобы защитить находящихся за моей спиной Наталью и совершенно беспомощного Федора, я крутанулся на пятках, едва не потеряв равновесие от резкого движения, и был преисполнен решимости хотя бы в прыжке дотянуться до супостатов. К счастью, мои спутники тоже оказались не лыком шиты. Иванников остановил одного из нападавших, резко ткнув его тяжелым подсвечником в лицо. Этой заминкой блестяще воспользовался Ильин, успевший выхватить шпагу и в глубоком выпаде проткнуть ночного гостя насквозь. С ловкостью дикой кошки Игнат прыгнул на последнего противника, заставив тем самым изменить траекторию, а в следующий миг в руке моего телохранителя оказался небольшой нож с узким лезвием. Этот самый нож он вогнал незваному гостю прямо в глаз. Не очень хорошо получилось, ибо это был наш последний шанс захватить живьем пленника. Впрочем, нашел на что жаловаться. Эта мысль была последней, посетившей мою бедную голову в эту ночь. Как только я убедился в ликвидации опасности, мой измученный отравлением и чрезмерным напряжением сил организм отключился. Очнулся я днем в своей постели. Нежаркое осеннее солнце через окно светило мне прямо в левый глаз. Упершись руками в перину, я подтянул тело к спинке кровати, принимая полусидячее положение. Как ни ничтожен был произведенный мной шум, но дремавшая в кресле рядом с кроватью Наталья моментально открыла глаза. «Миша!» В голосе супруги сквозила усталость. Я понял, что она не отходила от меня с самой ночи. «Георг Карлович сказал, что ты проспишь часов до 6 вечера». «Да как-то выспался уже». Чувствовал я себя вполне сносно, лишь голова немного побаливала. «Что, Федор?» «Все в порядке. Уже час как пришел в себя. А вот до Измайлова лекарь добрался в последнюю очередь, едва успел. Графу тяжелее всех пришлось». «Жив, да и ладно. Пусть впредь больше времени уделяет подбору персонала, тем более если приглашает в дом столь важных персон. Дорогая, позови-ка ко мне этого самого лекаря, а сама ступай спать. Со мной уже ничего не случится, по крайней мере, сегодня». Натали медленно поднялась на ноги и направилась уже было к двери, но потом неожиданно быстро развернулась и, бросившись мне на грудь, разрыдалась. «Ох уж эти женские слезы!» «Все хорошо, любимая, все хорошо!» — растерянно приговаривал я, поглаживая ее по голове и плечам. «Все хорошо!» «Я так испугалась, Миша! Так испугалась!» «Я и сам испугался. Но все ведь обошлось!» «Я только начала привыкать к спокойной жизни. Только почувствовала себя защищенной, а тут такое». «Я совсем разберусь, родная, обещаю тебе. Чего только не пообещаешь, чтобы прекратить рыдание любимой женщины. Я действительно был полон решимости разобраться во вчерашнем происшествии, но вот уверенности в том, что удастся полностью обезопасить себя от происков врагов в будущем, у меня не было. Похоже, что наши недруги взялись за царевича Федора всерьез. Ну, а лес рубят... Щепки летят. Вчера вот нам с Измайловым прилетело рикошетом. Вот только странно, все как-то неправильно. И яд, и тут же ночные убийцы. Масло масляное. К моему немалому облегчению в этот момент в двери просунулась голова Игната. «Наталья Павловна!» Если бы я еще спал, то от шепота Лукьянова точно бы проснулся. «О, ваше сиятельство, доброго дня! Тут лекарь к вам просится. Пустить?» «Подожди минуту», — ответил я, указывая глазами на княгиню. Впрочем, рыдать при посторонних гордая наследница Карбинских земель позволить себе не могла, а потому быстро взяла себя в руки, утерла слезы и, чмокнув меня в небритую щеку, лучезарно улыбнулась. «Я скоро вернусь. Георг Карлович, входите!» — раздался уже от двери ее звонкий голос. Наконец мне представилась возможность получше рассмотреть лекаря семейства Измайловых. Это был высокий, худощавый мужчина 35-40 лет с ниспадающими на плечи и грудь локонами парика черного цвета и длинным гладковыбритым лицом. Нынче многие домашние доктора богатых вельмож имеют обыкновение разряжаться в пух и прах, по последней моде, чуть ли не соперничая богатством одежды со своими нанимателями. Но Георг Карлович то ли не имел достаточных средств для этого, то ли не придавал своему внешнему виду особого значения. «Ваше сиятельство?» Лекарь поприветствовал меня легким поклоном, вежливым, но в то же время полным достоинства, без намека на подобострастие. «Ожидал, что вы проспите еще часа три. Господь одарил вас завидным здоровьем». «Присаживайтесь, доктор». Я внимательно вглядывался в лицо местного эскулапа, но не находил в нем никакой фальши. «Спасибо, ваше сиятельство. В вашей стране меня редко доктором называют. Начинаю отвыкать». Доктор Мейнинг присел на стул и тут же извлек из кармана слуховую трубку. «Вы позволите пару формальностей, прежде чем начнете задавать вопросы?» «О, конечно». Лекарь послушал меня в нескольких местах, изучил мои зрачки, заставил высунуть язык, прощупал пульс на запястье, после чего удовлетворенно кивнул. «Все хорошо, князь. Ваше состояние не вызывает опасений». «Главное, чтобы состояние царевича Федора не вызывало опасений». «С его высочеством тоже все в порядке. Даже граф завтра должен встать на ноги». «А я смотрю, Георг Карлович, вы хорошо разбираетесь в вопросе. Ночью у меня сложилось впечатление, что вы точно знали, что делать». «Это не совсем так, ваше сиятельство». Фрадштадтский лекарь смиренно сложил руки на коленях и посмотрел на меня рассеянным взглядом. «Когда меня вызвали к графу Ивану Матвеевичу, то вкратце описали симптомы, а потом вы меня привели к наследнику престола, и я увидел все своими глазами. Это было очень похоже на отравление одним из не так давно изобретенных ядов под названием калирий. Полной уверенности не было, но предписанное лечение не повредило бы даже в случае ошибки. потому я ни капли не сомневался в своих действиях и в итоге оказался прав. Отравление произошло через пищу? Здесь я могу только предполагать, но, судя по времени вашего ужина, очень даже вероятно. Тем более я слышал, что один из поваров исчез. Очень интересно. Но как отравление вяжется с наемными убийцами? Заказчики не были уверены в действенности яда? Или не доверяли отравителю? Или действовали две независимые друг от друга группы убийц? Да нет, таких совпадений не бывает. А по части ядов у нас славится Арниания, не так ли? Вопрос был риторический. В этом мире с ядами в первую очередь ассоциировались арнианцы. Аналогично тому, как в средневековой Европе с ними ассоциировались флорентийцы. Но лекарь поспешил меня разочаровать. Нет-нет, ваше сиятельство. При всем уважении к арнианцам, калирий был изобретен на островах. Потому мне и не составило труда разобраться с ним. То есть вы с уверенностью можете сказать, что яд отравителю предоставили фрадштадцы? Ну... Лекарь на минуту задумался, смешно наморщив при этом лоб. Можно предположить, что его сделали где-то в другом месте. Но это очень сомнительно. Не такой уж он действенный, чтобы заинтересовать сведущих в этом деле людей из Арниании или Упланда. Тем более, что этот яд сохраняет свои свойства весьма недолго, до 2 месяцев. Даже если его приобрели на островах, то должны были очень спешить. Калирий не из тех веществ, что можно иметь про запас в ожидании подвернувшегося случая. Так что, увы, ваше сиятельство, яд сделали мои соотечественники и доставили сюда конкретно для вас с царевичем. Уж извините. То есть отравители не учли лишь тот факт, что в доме Измайловых окажется лекарь-фрадштадец? Выходит так. Георг Карлович в смущении развел руками. Такая вот откровенность. Не стал выгораживать соотечественников, а фактически указал на них пальцем, еще и обосновав свои доводы логически. Если, конечно, это не ход такой хитрый, чтобы в доверие втереться. Но мы это проверим. Скажите, доктор, а для чего вслед за отравлением еще и убийцы подоспели? Ну, Михаил Васильевич, это уже вопрос не ко мне. С этим пусть разыскники разбираются. Даром, что с утра понабежали. «Да, в самом деле», — согласился я и протянул лекарю руку, внимательно глядя при этом ему в глаза. «Спасибо, Георг Карлович, за спасение. Просите, любую награду заслужили. Ну, в пределах моих возможностей, конечно». «Ну вот, самое время услышать сокровенное желание попасть в ближний круг наследника престола, на худой конец в мой ближний круг, что, впрочем, практически одно и то же. А если не за себя попросить, то за нужного человека. Или потребуется какая-то услуга». Что-нибудь специфическое, но не очень грандиозное, чтобы было в моей власти, и чтобы я сразу не смог оценить степень ее опасности. Даже не могу предположить, что это может быть. Но заграничный доктор снова удивил меня очередным смущенным жестом. Только на этот раз к разведенным рукам добавилось еще пожатие плечами и легкая улыбка. «Простите, ваше сиятельство, но я давал клятву лечить людей. Это моя работа, мое призвание. Так что...» Просить награду в подобных обстоятельствах было бы просто дурным тоном. Ну да, ну да. Либо ты, Георг Карлович, сильно переигрываешь во взятой на себя роли скромника, либо действительно являешься скромным и порядочным человеком. Нужно взять его на заметку. Что ж, доктор, тогда примите пока словесную благодарность, сказал я, и тут лекарь все-таки отважился пожать мою руку. А я уж найду способ достойно наградить вас за отличную работу. Все, хватит тратить время на этого Мейнинга. Велю выписать ему премию, да порекомендую ученому совету рассмотреть его кандидатуру для преподавания в университете. Как раз в Южноморске еще много вакансий. Достаточно светил местного научного мира, прельстились работой в Теридийской столице. Для Белогорска я сам обрабатывал особо ценных кадров, а вот Южноморский университет как-то у нас по остаточному принципу комплектовался. Некому особо было лоббировать интересы главной морской гавани страны. Одно время Федор всерьез подумывал поставить Григорьянского курировать этот регион, но князь Василий настолько увлекся артиллерийским делом, что буквально разрывался между кузнецкой мануфактурой номер 1 и полигоном в горах Холодного Удела. Я посчитал, что подобная одержимость всем нам только на руку и убедил царевича не отбирать у товарища любимые игрушки. Тем более, что мне так было очень даже удобно. Можно было без зазрения совести поручать Василию Федоровичу контроль за исполнением многих поручений в этой отрасли. Надо же было мне как-то себя, любимого, разгружать. Следующим кандидатом на пост куратора юга страны был младший царевич Алексей. Но тут были определенные сомнения, дорос ли до самостоятельной работы. Алешка, конечно же, сильно изменился в лучшую сторону, но по-хорошему бы за ним еще некоторое время присматривать нужно. А тут еще дело с его женитьбой на селерийской княжне подоспело. Да еще и с осложнением, в виде внезапной кончины, так и не успевшего стать счастливым тестем тамошнего великого князя. Чувствую, что мы вообще в непростую переделку с селерийским вопросом попали. Смерть великого князя Богдана более чем неожиданна, что наводит на очень серьезные подозрения. Он был сильным правителем, из тех, с кем приходится считаться всем соседям, и кто бы мог предположить, что ситуация выйдет из-под контроля под самым его носом, в великокняжеском дворце. И если кто-то считает, что данное событие просто совпало с нахождением царевича Алешки в Рюддике, то он глубоко заблуждается. Непросто там все. Ох, как непросто. А ваше сиятельство? Я уже почти забыл про Мейнинга, а он еще здесь, стоит, мнется у самого выхода. Видимо, что-то все-таки будет просить. Да, доктор. Ваше сиятельство, есть одна маленькая просьбочка. Лекарь опять смущенно замолчал, чем уже порядком стал меня раздражать. Я вас все еще слушаю. Не могли бы вы повлиять на разыскника, того, что из Южноморска прибыл для расследования обстоятельств дела? Видите ли, я здесь на всю округу единственный иностранец, тем более из Фордштата. Уж очень рьяно он окружающих о моей скромной персоне расспрашивает. Ни для кого ведь не секрет, что не очень-то жалуют в Торидии подданных островов. Тут уж волей-неволей заволнуешься. Не волнуйтесь, Георг Карлович. Это дело будет на особом контроле, так что напраслину никто возводить не будет. Благодарю вас. Наконец-то лекарь покинул мою комнату. Нудноватый товарищ, тяжеловато с таким общаться. Зато врач хороший. Запомним как первое, так и второе. Так, что у нас там дальше по плану? Разыскник. Подпоручик Лукьянов, гаркнул я, и спустя всего мгновение в дверь просунулась довольная физиономия моего подручного. Все участники карбинской кампании получили награды. Кто-то в денежном выражении, кто-то в звании. Не успев толком привыкнуть к младшему офицерскому званию прапорщика, Игнат вскочил в табеле о рангах на следующую ступень и с тех самых пор радовался, словно ребенок, всякий раз, когда я обращался к нему по званию. «Михаил Васильевич, а я смотрю, вам уже похорошело». «Вполне. Тут вроде разыскник из Южноморска приехал. Найди мне его». «Да, шастает здесь по дому, красномундирник. Во все щели свой нос сует». Игнат скорчил кислую физиономию. Представители ведомства Никиты Андреевича Глазкова мало кто любил. «Работа у него такая», — не поддержал я товарища. «Давай его сюда». Через 5 минут передо мной сидел майор сыскного приказа Кротов Юрий Сергеевич. Ничем не примечательный мужчина средних лет, среднего роста, кореглазый, темноволосый. Формально он мне не подчинялся, а учитывая мои сложные отношения с его начальством, от него можно было ожидать любой реакции на мое желание пообщаться. От полного игнорирования до подобострастного заискивания. Ни одной крайности не случилось. Кротов явно волновался, но держался с достоинством, попросив для начала снять с меня показания по событиям прошлой ночи. Дело есть дело. Пришлось оказать ему такую любезность. Впрочем, никакого нездорового интереса майор к моим словам не проявил, за исключением вопроса со шпагой. Черт ее знает, Юрий Сергеевич. Я вынужден был беспомощно развести руками. Сам еще ответа не нахожу. Не иначе наитие какое-то, а может, уже на уровне рефлексов вбито в мою голову, раз опасность, хватай шпагу. Может быть, может быть. Пробормотал себе под нос Кротов, делая какие-то пометки в своих записях. Как бы то ни было, но когда из-за портьеры выскочили убийцы, я очень был рад шпаге в моей руке. «Что есть, то есть, ваше сиятельство», — согласился красномундирник, захлопывая папку с бумагами. «Ваша очередь, спрашивайте». «Что удалось выяснить по нападавшему?» «Селерийцы», — спокойно ответил Кротов. «Вот как?» — поразился я. «И как же вы пришли к такому выводу?» «У всех в карманах селерийские деньги». На клинках клейма оружейников из Яблонца и Рюдика. Плюс у одного из убитых обнаружился карманный молитвенник с дарственной надписью на селерийском. «Хм. А паспортов селерийских при них случайно не оказалось?» С неприкрытым сарказмом в голосе осведомился я, припоминая события в одной братской республике прежнего мира, вдрызг рассорившейся с Россией. Там любую случившуюся гадость с легкостью объясняли российскими происками, то и дело заявляя об обнаруженных на месте происшествия российских паспортах, военных билетах, журналах технического обслуживания, боевой техники и так далее. Вот и это дело выглядело шитым белыми нитками. То есть нас очень хотели убедить в принадлежности нападавших к Силирии. Паспортов не было. Кротов был сама серьезность. Но ведь их наниматели не могли предположить, что охрана убьет всех нападавших. Кого-то могли захватить живым, и тогда бы выяснилось ложь об их национальной принадлежности. Я думаю, майор, что этим вопросом наниматели не заморачивались. Ведь в любом случае содержимое карманов указывало на связь с Силирией. А если бы наемники вернулись живыми, от них бы все равно избавились. Прям такие дьявольские замыслы, — недоверчиво покачал головой красномундирник. А для чего вообще понадобились убийцы? Яду не доверяли. Или подстраховка, чтоб уж наверняка. Дело в том, что травили нас ядом фрадштадтского происхождения. Ставка делалась на него, но участие островов в этом деле нужно было замаскировать. По крайней мере, эта версия кажется мне вполне жизнеспособной. «Вот как?» — разыскник в задумчивости потер подбородок. «Сложновато, но не лишено смысла. И позволяет связать воедино оба факта покушения. Кстати, что с поваром Измайловых?» «Пока найти не удалось. Ушел через черный ход кухни, впустив туда команду убийц. Там же обнаружен труп сопровождавшего его солдата охраны. Дома повар не появлялся. Поиски по окрестным деревням, трактирам и постоялым дворам пока не дали результатов. Я сообщил в Южноморский порт, если объявится, там его схватят». Вот же наивная простота. Кто ж позволит столь важному участнику событий свободно разгуливать по свету? Это свидетельствовало бы о дилетантском уровне организаторов, а несмотря на определенные накладки и нестыковки, они явно не дилетанты. «Юрий Сергеевич», — со вздохом произнес я, — «мой вам совет. Возьмите роту солдат и прочешите близлежащий лесок на предмет поиска свежих захоронений». «Вы думаете?» — лицо майора вытянулось от удивления. «Практически уверен», — отрезал я. «Ищите. И еще одна просьба, майор. По этому делу будет работать и контрразведка. Не чините ребятам препятствий, и тогда они будут делиться с вами всем, что узнают». Не то чтобы Кротову это понравилось, но и перечить он не стал. Может, мой авторитет тому посодействовал, а может, просто посчитал мое предложение рациональным. Посмотрим, что из этого выйдет. Господин Глазков пока весьма косо поглядывал на недавно созданную под крылом воинского приказа контрразведку, считая ее, если не готовящейся заменой возглавляемой им структуры, то опасным конкурентом уж точно. И все мои попытки разъяснений о непересекающихся функциях сыскного приказа и контрразведки ушли в пустоту. Что ж, придется преодолевать недопонимание опытным путем. Впрочем, как и всегда.